Теперь нужно было спеть на критический удар, и я, вспомнив старинный фильм «Трактористы», решил сыграть ва-банк, исполнив навеянный больным разумом стих, на мотив композиции «Марш танкистов». «Вперед, вперед, идем мы в наступление, а воины танки впереди спешат, застыли монстры в тихом офигении, и мы их бьем, как маленьких мышат». Получен положительный эффект, улучшенный кровавый шанс критического урона, уровень эффекта, 2, время действия эффекта, 15 минут, описание, возрадуйтесь, боги благосклонны к вам, положительный эффект увеличивает шанс силы и частоты критического урона на 20 единиц, ребята, сервер, по ходу дела, заглючило, у меня характеристики стали, как у 20-х уровней, а шанс крита так и вообще вырос, как будто я в эпической броне. В восторге закричал лучник. «Обалдеть можно!» Зааплодировала хилерша. «Министрель, ты просто монстр!» Поддержал ее аплодисментами маг. «Ты все, или еще что-нибудь есть?» «Пока все», выдохнул я, обрадовавшись, что игра смогла адаптировать мои потуги, материализовав их в 3 улучшения, которые заняли свободные ячейки. В голове же все плясало и пело. «Ура! Кажется, я оказался полезным, а значит, меня тут не бросит. Теперь главное, запомнить, что и для чего я пел и читал, чтобы через 15 минут все повторить вновь. Кстати говоря, эти бафы на меня тоже произвели какое-то магическое воздействие. Тело буквально налилось энергией, настроение улучшилось, и я был готов сейчас воевать буквально с любым монстром один на один. Отдельный приватный чат друзей. Люмиан, все, это финиш. Теперь нас ничто не спасет, Хелина. Да, наверное, ты прав. Придется вкачивать новых персонажей. Таких шансов критического урона на этих уровнях нет и быть не может. Да и пофиг. Агрю двух. Выкрикнул воин и, прыгнув вперед, кинул в одного из монстров маленький дротик, что носил на поясе. Два сторожа-обходчика моментально бросились в нашу сторону. Танк забежал за угол и, прислонившись спиной к стене, приготовился к сражению. Как только неписи выбежали, Диадем, махнув рукой, крикнул «Массагра!» И во все стороны полетели маленькие шипы, которые вонзились в монстров. Те громко заорали и замахнулись своими мечами на танка. «Атакуем!» Скомандовал маг и скастовал ледяной заряд в спину самого ближнего монстра. Я нашел свое боевое заклинание воздушного магического удара, которое уже опробовал в бою с жуком, но атаковать монстра не успел, потому что тот свалился замертво. Крит, одновременно и радостно крикнули маг и лучник. Однако напарник убитого зомби не обратил внимания на потерю коллеги и продолжил бить мечом по щиту нашего танка. Лучник Димка как Димка натянул лук и выстрелил во второго монстра. Стрела воткнулась тому между лопаток, и тот умер после первого же выстрела. Опять критический удар, удивилась хилерша и, посмотрев на танка, констатировала. Они тебя даже и ударить толком не успели, я ману из резервуара вообще не потратила. Блин, вот повезло, хмыкнул Диадем, рассматривая еле поцарапанный щит. Нагнулся, потрогав лежащие тушки монстров, посмотрел на нас и произнес, не теряем времени, пока баф не спал, зову еще. Вбежал в небольшую рекреацию и, уже через пару секунд выбежав оттуда, привел за собой на этот раз 3 монстров. Мы приготовились к бою, но и этот бой продлился недолго. Я, правда, выстрелить один разочек успел, а так маг и лучник по очереди, практически синхронно, выстреливали в спину непися по одному разу, тот падал на пол, и ребята переключались на другого. «Это чего за фигня такая?» – ошеломленно произнес танк, осматривая лежащие тела зомбаков. «Как такое может быть? Кто из вас критует?» «Судя по всему, мы критуем все», – хмыкнул Димка как Димка. «С чего ты взял?» – озадаченно спросил Люмиан, поставив посох к стене и рассматривая повреждения, оставленные на лежащих монстрах. «Да потому, что одного мы с тобой вместе завалили, а двух других по отдельности. Я левого, ты правого», — пояснил лучник, улыбаясь. «Это чем же ты нас таким бафнул? И самое главное, как ты мог такое сделать, если обучался в нашей нубской деревне?» — задала логичный вопрос хилерша и, подойдя ко мне, вплотную приблизившись своим лицом к моему лицу, глядя глаза в глаза, задала точно такой же вопрос, что несколько дней назад задавала мне богиня. «Элой, ты кто?» Глава 14. Неожиданность. Через полтора часа плотного кача, в котором мы складывали мобов просто пачками, танк остановился, поднял забрало шлема и, выдохнув, произнес. «Черт побери, не ожидал, что монстры так быстро закончатся. Склеп-то большой. Тут для 10 полноценных групп места более чем достаточно, а мы одни всех перебили. А когда они вновь появятся? Поинтересовался я. Возрождение у монстров в этом склепе варьируется от 2 до 5 часов, пояснил маг, так что в среднем должны начать появляться где-то через час. Кстати, заметили, что боссов и редких мобов нет, так писали же на форуме, что их и не будет на завершающей стадии бета-тестирования. И сделали они это для того, чтобы игроки не подбирали тактики под их убийство, сказала хилерша. Да помню я, отмахнулся Люмиан, жаль, что нет, а то мы бы их грохнули, а с боссов лут покруче, чем с обычной элитки. Это да, никогда в этой игре такой прокачки не было. За 123 минуты я треть уровня взял. Треть, ага, все, наверное, по 30 с хвостиком процентов отхватили. Просто удивительно. Так это мы сегодня по уровню сможем взять, если еще пару часов качнемся в таком темпе, предположил маг. Не получится. Скоро сервер выключит на перезагрузку перед завтрашним стартом. Мобы риснутся в лучшем случае только через час. Так что, думаю, на сегодня мы прокачку закончили, расстроила всех Хелина. Точно. Тогда что, пошли на выход, если поторопимся, то успеем до города добраться. Все же мне кажется, что лучше ночевать нам в городе, высказался танк, оглядывая пустые коридоры склепа. Согласна. Пойдемте, а то мало ли какие тут монстры после рестарта появятся. Съедят, и не только опыт, но и вещи потеряем. Правильно, тогда не будем терять времени. 15 минут по болотной топе и минут 15 по дороге. Должны уложиться. Давайте ребов, скомандовал Диадем. Я спел 3 массовых бафа, и мы плотнее, на всякий случай держась ближе друг к другу, все тем же боевым порядком, следуя за танком, начали продвигаться к выходу. Но, к счастью, наши предосторожности оказались напрасны. Склеп был пуст, поэтому мы довольно быстро вышли наверх, поднялись по лестнице и огляделись. На улице уже вечерело, болото вокруг зловеще булькало, что-то где-то хлюпало и непрерывно потрескивало. Становилось очевидным, что разработчики вложили в эту локацию всю свою мрачную душу, поэтому атмосфера вокруг склепа была воистину страшной в своей обреченности. «На горизонте никого не вижу», — произнес Димка как Димка, который, использовав умение охотника, просканировал окрестности. «Отлично, значит, так, идти по болоту будем цепью, расстояние между собой держите в 1,5–2 метра, ты, Димка, идешь первым, я за тобой, если что не так, сразу включаешь скилл и отпрыгиваешь назад, то есть за меня, Министрель идет третий, потом Хилка, маг, замыкаешь, маг, если нас атакуют с твоей стороны, то сразу же активируешь массовое умение лед вокруг, монстры на время заморозятся, а ты время не теряешь и прыгаешь ко мне, ну а дальше по обстановке. Всем все ясно? Спросил лидер группы и, увидев в ответ кивки, скомандовал, вперед, так, цепочкой, петляя между деревьями, перепрыгивая с кочки на кочку, застревая в трясине по колено, мы пробирались к заветному выходу из трясины, когда вдали показался просвет. На нас неожиданно налетела мошкара, никакого урона основной группе она не наносила, а лишь лезла в глаза, уши, нос и противно жужжала. В любой другой ситуации хватило бы 1–2 массух, чтобы завалить эту мелочевку, но сейчас мы старались не привлекать лишнего внимания, дабы своими атаками не загреть водившихся в этих местах монстров. Медленно, но верно пробираясь через коряги и кустарник, мы стоически терпели укусы и дискомфорт, но атакующие заклинания не применяли. Тяжелее всего идти, естественно, оказалось мне. Для ребят это была просто игра, и в их капсулах стояло уменьшенное восприятие боли, поэтому они чувствовали себя вполне нормально. Другое дело, я, сырость, грязь, усталость, а тут еще и это комарье. Все делало это безумное приключение еще более безумным, и держался я фактически из последних сил. Я шел и, словно вентилятор, работал руками, пытаясь хоть как-то избавиться от ужасной тучи, но сделать это было крайне сложно. Паразиты словно бы поставили себе цель съесть меня заживо, во что бы то ни стало. Через некоторое время терпеть эту муку стало просто невмоготу, и я, перекинув посох за спину, под удивленные взгляды ребят принялся стучать себя по щекам и лицу, убивая жужжащую напасть. На пару секунд это возымело некоторый эффект, и я почувствовал небольшое облегчение. Но, увы, длилось это счастье совсем недолго. Комары на секунды отлетали от меня, а затем атаковали вновь, заставляя меня еще ожесточеннее отбиваться от них. В порыве отчаяния я случайно ударил себе по лицу с такой силой, что рана на пальце открылась, и в болотную жижу капнуло несколько капель крови. То, что это произошло, Я понял по внезапной боли в пальце и мгновенно наступившей тишине вокруг. Стоп, что случилось? Почему внезапно стало так тихо? Знаком показав остановиться, подняв руку вверх, прошептал танк. Действительно, словно умерло все, кивнула хилерша. Смотрите, даже комары жужжать перестали, сказал рейнджер, доставая из колчана стрелу. Ой, не нравится мне это, прошептал маг и обратился к единственной девушке в нашей группе. Лена, если что, кидай сон первое. А как они из сна выйдут и проснутся, то тогда уже я заморозку кину. Затем бежим и ждем, пока штраф на умение спадет. Потом опять ты слип, а через некоторое время я заморозку. Если ты, маг, забыл, то я тебе напомню. Живущие тут монстры, это в основном деревья-эльфоеды. И это не красота игры слов. И главное в этом сочетании для нас, это первое слово, деревья. Так что вряд ли на них заклинание сна пройдет, резонно заметила та. Ну а вдруг, тихо вы, прервал их спор Димка, как Димкой показал луком вдаль. Слушайте, а там неподалеку, в болотистом омуте, уже что-то зашевелилось. Что-то большое, темное и многорукое начало медленно двигаться и вылезать на поверхность из илой тины. Элитник, прошептал танк, выставляя щит вперед. Я навел идентификатор. Имя. Элитный кровавый древень-эльфоед. Клан. Пропавшая ветвь дерева Игдрасиль. Ранг. 12. Опасность. Очень высокая. Дополнительно. Утраченная часть истории мира Эллеры. Описание. Кровавые древние эльфоеды, отмершая ветвь древа жизни. Тысячи лет назад они нарушили законы бытия, отпочковались от великого прародителя изначального Игдрасиль. Но они не успокоились на этом и стали творить зло во всем мире, за что и были изгнаны в болото, дабы гнить тут до скончания веков и дней своих. Ничего себе, это что-то новенькое. Все получили обилку, удивилась Хелина. Угу, ответили члены группы, а я посмотрел на свой идентификатор. Экран показал новое сообщение. Поздравляем, вы получили звание. Исследователи Эллеры первого уровня. Бонус от звания. Увеличение скорости ходьбы и бега на 2. Прикольная награда, констатировал танк. И в этот момент раздался жуткий вой, который я уже слышал, когда шел к склепу. Аркхар, теперь стало очевидно, что издал тот звук этот или идентичный элитник. Мы с ним справимся, задал жизненно важный вопрос я. Возможно, маны вроде бы полные резервуары. Так что шансы есть, ответила Хелина. Жаль, у меня смолы мало, чтобы стрелы намазывать и поджигать, расстроенно произнес лучник, согласно тактике прячась за спину танка. Так что, мы будем драться? Спросил маг, оглядываясь по сторонам. А у нас есть выбор, он ведь уже нас заметил и не отстанет, логично пояснил танк, и всех подбодрил. Не волнуйтесь, думаю, с бафами Илая мы эту деревяшку минут за 10 на бревна попилим. Ребята, я уверен, он тут не один, поделился я своими мыслями. Если не один, то это плохо, поморщился маг. Мы дружно посмотрели по сторонам. Вроде бы никого, прошептал я, так и не разглядев что-либо в быстро темнеющем лесу. Стоп, неожиданно зашипел лучник. Что случилось? Продолжая следить за элитником, через плечо спросил танк. Чувствую, что еще два монстра начали просыпаться. Один в 50 метрах восточней, другой в 75 метрах западней. Черт, с тремя можем и не справиться. Больше ничего не слышишь? Вроде бы нет. Хотя, стоп, просыпаются не два, а четыре или даже больше. Ошарашенно произнес Димка, как Димка, и громко воскликнул. Их больше, десятки. Все дно болота оживает. Они кишат, их сотни, а может быть, и тысячи. Ребята, валим отсюда быстрее. Через минуту они будут повсюду. Не прошло и мгновения, как мы тоже увидели, что вокруг нас началось шевеление. Мир пришел в движение. Под скрип дерева, шум воды, запахи тины и хлюпанье жижи болота ожило. На поверхность стали вылезать огромные сучья, бревна, ветки и трансформироваться во множество ужасных деревянных монстров с горящими красным глазами. Хилка, слип, крикнул Диадем, крутя головой. А перед нами в это время, словно огромная черная гора, стал восставать гигантский древенелитник. Девушка растерянно посмотрела на поднимающуюся громадину и, обреченно вздохнув, начала произносить заклинание. Из ее рук вылетел прозрачный сгусток и, ударившись о древня, разлетелся в разные стороны, совершенно не сработав как надо. «Не прошло», — отчаянно выкрикнула Хелина. «Откат умения 2 минуты». Однако Диадем все уже давно понял и принял решение. «Отставить. Это явно бесполезно. Стараемся уйти без боя. Кидай нам всем щиты и бежим. Все равно ты их всех не усыпишь, даже если вдруг твое заклинание на них подействует. Во-первых, маны не хватит. Во-вторых, они на 2-3 уровня больше и сон проходить будет с пониженной частотой, резистить будут. А в-третьих, они вообще элитные и заклинания контроля на них очень плохо действуют. Так что нечего время терять. Все держимся за мной. Кто добежит, тот добежит. Кто нет, встретимся на точке воскрешения, на кладбоне. Вперед! Хелина подняла большой светящийся купол над нашими головами, и мы под разносившиеся со всех сторон крики ужаса, рванули за танком. Мы бежали, а вокруг поднимались все новые и новые древни. Они распрямлялись, поворачивались всем телом, пучили огромные глаза и, увидев нас, открывали зубастые рты, из которых раздавался громкий кровожадный вой. После этого они протягивали в нашу сторону свои ветки протуберанцы и начинали двигаться нам наперерез. С каждой секундой их становилось все больше и больше, а значит, с каждым мигом надежда на то, что мы выберемся из этого кошмара живыми, неумолимо уменьшалась. И если для ребят смерть была лишь небольшим дискомфортом с небольшой потерей процента опыта, для меня итог был фатальным абсолютом, а следовательно, неуместен. Глава 15. Нас сейчас будут есть. Лена, а у Министреля слип есть? Повернулся я к хилерше, не сбавляя темпа и не отставая от танка. Не знаю, не помню. Есть вроде. На 16 уровне. По-моему, сон на одну цель. Точнее нужно было у Кнопы спросить. Это ее прерогатива. Но все равно, элитников он, скорее всего, тоже бы не взял. Смотря по сторонам, паниковала Хелина. Господи, сколько же их много. Ну, так я как раз 6-й взял, напомнил я, стараясь придумать какую-нибудь фразу, для того чтобы вызвать это жизненно необходимое заклинание. Не 6-й, а 16-й. Сказано же тебе, это элитка. Плюс вообще не факт, что дерево может заснуть. Ты ж видел, я пробовала. Эффекта ровно ноль, сон не прошел. Собственно, этого и следовало ожидать. Деревья же эти деревянные. Откуда у них мозг, который мог бы уснуть? Да и смысла об этом говорить нет. Ты-то, Элай, все равно еще только 10-й. Останавливаясь, произнес танк, глядя на окруживших нас древние эльфоедов, и подвел неутешительный итог. Все, амба. Мы тоже остановились и, спрятавшись за его выставленным вперед щитом, сжались в один плотный ощетинившийся комок. Аркх, аркх, ревели наступающие деревья и, словно зомби, вытянув ветки, как руки, неумолимо двигались к нам со всех сторон. Так умирать неохота. Только 10-й уровень, наконец, взял, подняв посох, произнес Люмиан. А теперь по 10% опыта за смерть от моба срежется и вновь 9-м стану. Это да, согласился с ним Димка как Димка, выцеливая ближайшего противника. Опыт жалко. Не знаю, могли ли причинить урон деревянные стрелы деревянным монстрам или нет, я ждать и проверять ответ на этот вопрос не собирался. Поэтому, не видя больше никакого для себя выхода, плюнул на стыд, зажал на идентификаторе пустую клавишу разбитым вдребезги пальцем и, набрав в легкие побольше воздуха, запел импровизацию, потому что никаких песен про сон вспомнить не смог. Баю-бай, баю-бай. Птичка, рыбка, засыпай, баю-бай, баю-бай, и деревья тоже засыпай. Пока пел этот бред, на ум пришла идея спеть прекрасную композицию из телепередачи «Спокойной ночи, малыши», да вот только слова совершенно вспомнить не мог, вылетели из головы, и все тут, пришлось петь то, что придумалось. Благо это работало. Когда пел, то переводил взгляд с одного монстра на другого и, к нашему всеобщему счастью, те тут же останавливались, застывая на месте. Браслет показал. Заклятие. Сон крови. Уровень навыка. 2. Класс. Министрель. Описание. Вы накладываете на цель эффект сна. Цель, получившая этот эффект, погружается в сон. Время действия. 30 секунд. Скорость произнесения. Мгновенная. Время перезарядки. 10 секунд. Дополнительный эффект. Нет. Шанс наложить заклятие на цель своего уровня или ниже. 101. Дополнительные условия. Чем выше уровень цели, тем меньше шанс того, что заклятие на нее подействует. Это ты как, ошарашенно прошептал лучник. Элай, ты ж еще умение такое не мог выучить. Ты же только 10-й уровень, поддержала его хилерша. А я вам говорил, что он из администрации, нервно хохотнул маг. Или читер, хорош базарить. Прервал диспут диадемы, повернувшись ко мне, спросил. Элай, сколько слип действует? 30 секунд, сверился я с идентификатором, который заполнил пустую клетку заклинанием. Значит, повторный слип будет действовать в 2 раза меньше, то есть всего 15 секунд, а третий сон будет на 7, понял я его мысль. Если быть точным, то на 7,5 секунд, так что давай, вся надежда на тебя, Министрель, пой, Министрель, пой, пой и беги. И я, дождавшись отката умения, вновь запел. На ходу петь было не очень удобно, но тем не менее я справлялся. Смотрел на древня, который был ближе всех к нам, и пел. Когда тот засыпал, переводил взгляд на следующего, затем еще на одного, и еще. В те моменты, когда заклятие было у меня на откате, а монстр приближался довольно быстро, меня старался выручить маг. Он произносил заклинание льда, и цели иногда застывали на месте, становясь примороженными к земле. Однако откат этого умения был у мага достаточно большой, 40 секунд. А если учесть то, что данное заклинание на элитников срабатывало с маленьким шансом, то заморозить цель он смог всего один раз. Но хоть что-то, с каждым разом повторно накладываемое мной заклятие сон удерживало древние эльфоедов все меньшее и меньшее время. После 30 секунд было 15, потом 7,5, а после этого монстры вообще на некоторое время переставали его воспринимать. Не могли помочь мне и ребята. Любое физическое или магическое воздействие выбивало деревья из сна, и те сразу же бросались в атаку. Если бы под нами находилась обычная земля, то мы обязательно смогли бы выбраться на спасительную опушку. Но мы шли по колено в воде и грязи, поэтому передвигаться быстро не могли. В конечном итоге, когда до спасительной дороги оставалось около 100 шагов, ужасные древние эльфоеды полностью окружили нас. И причина этому была абсолютно банальной. Слип на них просто-напросто перестал действовать от слова совсем. Вот теперь точно все, выдохнул танк, стуча металлической перчаткой по забралу. Для того, чтобы заклинание этого же порядка вновь могло на них действовать, нужно, чтобы прошло не менее 5 минут. Разумеется, этого времени у нас, к сожалению, не было. Вот же ж, совсем немного не добежали, уставший, пропыхтел маг. Элой, может, у тебя есть еще чего-нибудь в загашнике? Улыбнулась Хелина. Еще чего-нибудь, риторически произнес я, при этом стараясь отдышаться. Оперся ладонями в коленки и согнулся. Ну, можно попробовать. Задумался на секунду и уточнил. Так сейчас на них не действует именно тот сон, или любое заклинание сна, не действует сон той магической школы, мгновенно пояснил танк и, подняв забрало, удивленно спросил. А у тебя что, еще какой-то другой слип есть? Не знаю. Возможно, выдохнул я. И опять, по причине того, что из головы все песни по данной тематике полностью вылетели, пришлось импровизировать на ходу. Набрал в легкие побольше воздуха и, направив палец на пустую ячейку идентификатора, запел. Спят утята, спят котята, лягушата и ягнята, и кустарник, и травинка, и шиповник, и рябинка. Все деревья тоже спят, видят сны и не храпят. Пел и краснел от стыда, что испытывал от такой вот примитивной поэзии. Несусветная глупость это была какая-то, а не высокий стиль. Но других вариантов не было, и я продолжал петь, и ведь подействовало. В небесах сверкнуло и громыхнуло, а идентификатор на руке завибрировал. Движения атакующих противников стали замедляться, и уже к тому времени, когда я запел второй куплет, все деревья стояли без движения, так и не добравшись своими хищными ветками-протуберанцами до наших хрупких эльфийских тел. Браслет вновь пискнул. Внимание! Вы активировали заклятие высшего порядка. Заклятие более низкого порядка сон крови поглощено и заменено более сильной магией крови. Заклятие. Всеобщий сон крови. Уровень навыка. 3. Класс. Министрель. Описание. Вы накладываете на цели эффект сна. Цели, получившие этот эффект, погружаются в длительный сон. Время действия. 1 минута. Скорость произнесения. Мгновенная. Время перезарядки. 1 минута. Дополнительный эффект. С вероятностью 70 нанесенный урон выведет противника из сна. Шанс наложить заклятие на цель своего уровня или ниже. 101. Дополнительные условия. Чем выше уровень цели, тем меньше шанс того, что заклятие на нее подействует. Вокруг наступила мертвая тишина, нарушаемая лишь звуками падающих с деревьев комков тины, скрипом веток и сучьев. Внезапно угомонившийся лес спал, а вместе с ним спали и не получившие добычу элитные монстры. Танк посмотрел на ближайшего древня, прочитал вслух характеристики висящего на нем заклятия и, переведя взгляд на меня, удивленно спросил. Масс слип на 10 уровне. Вот что чит животворящий делает. Благоговейно восхитился маг. Где же ты такое заклинание выучил? Прошептала хилерша. Да там, тяжело дыша от пережитого страха, я махнул рукой в сторону дороги и стал врать. По случаю получилось манускрипт с заклинанием у бродячего торговца выторговать. У какого торговца? Осторожно поинтересовался лучник. Я не помню, как его зовут. А, ясно. Приватный чат друзей. Димка как Димка. По-моему, парень врет. Люмиан, конечно, врет. Какие еще, нафиг, бродячие торговцы с суперзаклинаниями, ясно же, гейммастер. Ну или читер. Хелина, скорее всего, читер. Люмиан, видали, какие он фортили сегодня весь день выкаблучивает. Уверен, он нам еще не все показал. Диадем, об этом потом. Давайте лучше выбираться отсюда поскорей. Нам еще до города добираться. Разговоры потом, произнес лидер группы. Не будем терять времени, а то мало ли, за мной. Все тут же вернулись от бесполезных размышлений на грешную землю и, посмотрев на застывшие в жутких оскалах физиономии монстров, согласились с Диадемом. Отсюда нужно было как можно скорее линять. Мы вновь выстроились в походную цепь, заняв ранее полученные места, и след в след направились к спасительному просвету в чащобе леса. Через пару минут, к всеобщей радости, наша группа, наконец, выбралась из болота на спасительную дорогу. Ура! Да здравствуем мы! Да здравствует Элой! Да здравствует Масс Слип! Закричали ребята, и я вместе с ними, начав друг друга обнимать и поздравлять. И действительно, их, наша, радость была неподдельна. Мало того, что мы за сегодня сумели поднять по третий уровня, который в обычных условиях поднимался не менее недели. Мало того, что сумели набить много трофеев и монет и не потерять их при смерти, так еще и сумели избежать этой самой смерти, которая казалась необратимой для них и фатальной для меня. Под веселые разговоры, воспоминания об интересных моментах, смех и слезы мы, грязные и счастливые, через 20 минут подошли к восточным воротам деревни эльфов. Эх, было бы времени больше, можно было бы в харчевню завалиться. Отметили бы этот чудесный кач, мечтательно произнес маг. Нет времени, сейчас сервер уже вырубит. Так что посидеть и отметить это дело мы сможем только завтра. Думаю, после обеда игру уже запустит на полную катушку. А сейчас давайте пойдем в таверну и на выход в реал, высказался танк. И все члены группы поддержали его. Я тоже кивнул, хотя мне, в отличие от этих студентов, спешить было некуда. Солнце стало садиться за горизонт, а напротив него уже поднималась небольшая фиолетовая луна под названием Феб. На небосводе начали проявляться звезды. Мы непроизвольно подняли глаза вверх. От всего этого великолепия захватывало дух. Казалось, что мы сейчас находимся в центре галактики и эти мириады звезд вот-вот упадут на нас. Я завидовал и радовался столь продвинутому воображению разработчиков и художников, которые смогли не только придумать такие красивейшие пейзажи и виды звездного неба, но и сумели все грамотно реализовать. Причем сделать это так, что не возникало ни малейшего сомнения в том, что видимая нашими глазами картина является живой, настоящей и абсолютно реальной. «Стоять!» – неожиданно раздался крик, выбивший меня из раздумия о вечности. Посмотрел в сторону городских ворот и увидел, как к нам бегут три закованных в латы эльфа. Это была городская стража. Командиром у троицы был уже хорошо известный мне лейтенант Гэр. Я улыбнулся ему и, когда тот подбежал ближе, приветливо махнул рукой. «Приветствую вас!» Однако тот не разделил моих искренних чувств, а, выхватив меч из ножен, резким движением поднес клинок к моей шее и зло прошипел. «Попался, преступник!» «Что?» — опешил я и хотел было сказать, что я, мол, сам пришел, добровольно. Но тот не дал мне этого сделать, громогласно продекламировав своим властным голосом. «Министре Лейлой, вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Эльфийского королевства его светлости коронера Лавайля. Кроме того, вы обвиняетесь в побеге из-под стражи. Имейте в виду, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде», закончил тот и, видя, что я не сопротивляюсь, убрав меч в ножны, скомандовал своим подчиненным взять его. Те быстрым движением схватили меня под руки, и наша процессия двинулась в давно знакомое для меня место. «Куда вы его тащите?» — выкрикнула, вероятно, переживавшая за меня Хелина. «Известно куда, в тюрьму. Он ведь у нас там практически прописался», — крикнул через плечо лейтенант Гэри и негромко добавил. «Рецидивист чертов. Глава 16. Узилище. И вновь передо мной распахивается зарешеченная дверь, и вновь с меня снимают наручники. Вновь я оказываюсь в той же камере, где ранее сидел в компании сгинувшего в трясине мага. И вновь стоящий у двери охранник ухмыляется. Круг замкнулся. Осмотрел уже привычную обстановку и, безрадостно вздохнув, побрел к деревянному настилу, что служил кроватью. Что вздыхаешь? Не ожидал, что тебя так быстро поймают», — произнес страж. Я не стал ему отвечать, а лишь пожал плечами. «То-то, мы свое дело знаем, ибо мы королевская стража и недаром хлеб свой едим. Всех преступников в конце концов обязательно изловим, и подельника твоего, магастера, непременно споймаем. Ишь, план какой хитрый издумали. Это ж надо умудриться магические вещи в камеру пронести. Повезло вам, что изыматель сломался у механика, а то б не вышло у вас ничего. Все изъяли бы, да крошки в кармане. Я навел идентификатор и, прочитав имя еще невиденного мной стражника 30-го ранга, произнес: «Уважаемый господин Унгуриль, я совершенно не собирался никуда убегать и скрываться от следствия. Тот маг, что был со мной в тот момент в камере, наглым образом обманул меня, заманил в портал и похитил, с целью дальнейшей продажи меня в рабство к злобным оркам. Ошарашил я того, поведав свое видение ситуации. Когда же мне удалось таки скрыться от безумца, то я сразу и добровольно сам явился для разъяснения и прояснения этого ужасного похищения. Так что, как вы можете видеть, в данном конкретном случае я не преступник, а жертва. Никуда б ты не явился, если бы на дворе ночь не наступала», — скептически сморщившись, не принял мои доводы закованный в латы эльф. «А если б за городом остался, то съело бы тебя зверье, и все. Его там ой как много водится. Потому так и скажи: испугался, вот и пришел. Что же касается твоего похищения, то тут вилами по воде писано. Это все только твои слова. Вот поймаем мага, устроим вам мощную ставку, и все тайное сразу же станет явным. В раз все твои преступления на белый свет вылезут. К тому же их немало, ведь за тобой не только побег числится. Его светлость старшего дознавателя ты же в реке утопил, утопил. Так что и за это тебе ответ держать придется. Не топил я никого, он сам упал. Ага, ага, охотно верю. Сначала курьер темного посла, затем его светлость, и все сами. А ты, значит, тут совершенно ни при чем. Сами, ни при чем, подтвердил я. Что-то не верю я в такие совпадения. Да и маг этот еще, задумчиво почесал за ухом страж, затем махнул рукой. Впрочем, это не мое дело. Вот дознаватель реинкарнируется, даст показания, тогда и видно будет. А когда он реинкарнируется? Зацепился за слова я, пытаясь выудить важную для меня информацию. Так кто ж это знает? У вас, у бессмертных, мирозданием положено возрождаться, в зависимости от ранга и заслуг, от 3 до 24 часов. У нас же, коренных жителей прекрасного мира Эллиры, все иначе. Мы, в отличие от вас, разумны, и смерть для нас хоть и не является, как правило, абсолютной, но все же становится тяжелым испытанием, где душе очень тяжело бывает вырваться из рук небытия. Каждая смерть оставляет там, в великом ничто, частицу нашей сути. Ты не представляешь, бессмертный, что это такое, терять часть своей души. Когда после воскрешения приходишь домой и не чувствуешь ничего к своей жене, своему сыну или матери, не чувствуешь радости дня, радости еды, общения, дружбы. Все это вмиг вырвано и исчезло, в душе оставив бездонную пустоту. Стражник, вероятно, что-то вспомнив, нахмурился, проскрежетал зубами, расстроенно махнул рукой, затворил двери и напоследок грустно сказал: «А ты его в речке утопил. Эх, люди-люди, нет у вас ни души, ни сердца. Да не топил его я, он сам туда упал», — взвился я, но Унгуриль не ответил, а, позвякивая связкой ключей, не спеша направился прочь. Его слова меня расстроили. Мне вспомнился начинающий Пит, работающий дознавателем, и его ужасная смерть от зубов стаи сошедших с ума сигушек. «Не повезло тебе, Лавальдар», — с сожалением вымолвил я и улегся на кровать. День сегодня выдался тяжелый, поэтому принял решение поспать. Тем более что, как известно, сон очень хорошо коротает время. Но заснуть не успел, потому что идентификатор на запястье руки неожиданно завибрировал и выдернул меня из полудремы. Зевнул и прочитал полученное сообщение. «Имей в виду, я тебя в кослист занес. Теперь, как выберешься из нубской локации, я валить тебя буду всегда. Сволочь, мне из-за тебя еще 3 месяца тюрьмы за побег добавили». Хмыкнул и написал в ответ: «Ты сам виноват, не надо было меня кидать». Нажал «Отправить», но сообщение не отправилось. Зато пришло новое системное сообщение: «Ваше письмо не отправлено в связи с тем, что абонент занес вас в черный список». «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка», — прошептал я и, вновь зевнув, заснул. С самого утра меня разбудили и сказали, что я свободен. На мой немой вопрос лейтенант Гер, к который лично принес приказ, хлопнул меня по плечу и сказал, что темное посольство свой иск к светлой стороне отозвало и претензий не имеет. Слава Игдрасиль, что так вышло, а то бы проверками замучили, радостно сообщил глава городской стражи. А что по поводу дознавателя? Поинтересовался я, спросонья протирая глаза руками. Обвинения сняты. Господин королевский коронер сумел донести информацию о произошедшем с ним. Что же касается вашего побега, то похитивший вас маг дал признательные показания. Более того, суд его уже приговорил к дополнительному сроку. Поэтому правосудие к вам претензий не имеет. Вышел из ворот тюрьмы, набрав в легкие воздуха, констатировал, как говорится, на свободу с чистой совестью. День на улице был прекрасным, настроение мое ввиду снятых с меня обвинений скакнуло вверх, и я, махнув стражником, засунул руки в карманы халата, что был выбит зомби, и, негромко насвистывая себе под нос незатейливую мелодию, пошел к себе в гостиницу. После всех приключений, включая путешествие по болоту, мне просто необходимо было принять душ, постираться, переодеться и наконец провести инвентаризацию моей доли, которая досталась мне после охоты в склепе. Помня о словах мага Магастера, что первоначальные умения я должен учить в Эльфграде, решил по дороге посетить одно из мест, в которых иногда появлялся НПС Барт, являющийся наставником. Тогда мне на ум пришла мысль о том, что, возможно, если я самостоятельно уже выучил некоторые умения сам, то есть вероятность, что уличный музыкант сможет помочь мне эти умения усилить и развить. Поможет, хорошо, а если нет, то придется вплотную заняться разработкой плана о походе в столицу солнечных эльфов. Я уже уяснил, что умения мне надо развивать по максимуму. В ином случае выжить в этом безумном мире мне вряд ли удастся. К сожалению, у входа в город с западной стороны Сангилия не оказалось. Прошелся по всему пятому уровню и тоже не обнаружил его. Решив заняться поисками чуть позже, направился к себе в харчевню. Быстро сделал все дела и выгреб из инвентаря всю свою добычу. А ее, нужно сказать, оказалось немало. Длинная шпага, потертые перчатки, небольшой стилет, два серых плаща, черная повязка, зеленые рваные штаны, эликсир жизни пятого ранга, большой эликсир жизни десятого ранга и настой маны. И это не считая той магической шапки, что давал магу на прокат и которую теперь я вернул. Кроме этого, остальные ячейки сумки были заполнены всяким хламом типа бусинок от ожерелий, перьев, свитков непонятного назначения, кусков руды и пучков мха. Все эти предметы были серого цвета градаций, и продать их можно было лишь за копейки старьевщику, ибо никому другому такие сокровища были даром не нужны. Осмотрел трофеи и решил оставить себе перчатки, плащ, повязку, которой можно было закрыть часть лица, алхимические эликсиры и настои. Остальное нужно было продать. Хлам старьевщику, а остальные предметы в магазин оружия и доспехов. Мне они были не нужны. Во-первых, не подходили по классу, потому что в основном являлись латными вещами, а во-вторых, занимали в инвентаре слишком много места. В номере же, например на кровати или на полу, хранить вещи было нельзя. Через час любая вещь, оставленная владельцем, становилась бесхозной и исчезала из этого мира. В личном сундуке, что стоял в номере, свободного места тоже в обрез. Все 10 ячеек были заняты вещами из моего мира. Кстати, а что там с вещами-то модернизировались? Внезапно вспомнил я, вскочив с постели. Быстро собрал трофей обратно в сумку и аккуратно открыл личное хранилище. Все вещи оказались на месте. Не трогая руками, навел на них идентификатор и оценил уровень готовности каждого предмета. Телефон, адаптация предмета 10. Книга, адаптация предмета 30. Нож, перочинный многофункциональный, адаптация предмета 40. Ключи от квартиры, адаптация предмета 60. Рюкзак, адаптация предмета 70. Баллончик газовый, перцовый, адаптация предмета 75. Тетрадь, адаптация предмета 80. Ручка, адаптация предмета 80. Энда, пока тоже еще нет, расстроился я и глянул на последние две ячейки, в которых хранилась еда, и тут же вскрикнул: «Ао, бутер готов, и кола тоже». И действительно, идентификатор показал, что оба бургера и напиток адаптированы в этом мире на 100. Учитывая то, что бутерброды пролежали в сундуке довольно продолжительное время, аккуратно взял один из них в руку, осмотрел белую обертку, в которой лежала манящая снедь, и принюхался. Запах был приятный. Казалось, что этот продукт только что приготовлен. Внутри меня ожидал достаточно сильно изменившийся на вид бутерброд. Во-первых, он оказался квадратной, а не круглой формы. Во-вторых, сами булочки были не белого цвета, а пепельно-желтого. Аккуратно поднял верхний кусочек и посмотрел, что внутри. Квадратная белая котлета была полита фиолетовым соусом, а под ним лежали листья оранжевого цвета, красный репчатый лук и самые обычные зеленые маринованные кусочки огурца. Далее шла булка, затем все повторялось: соус, белая котлета, салат, лук, огурцы. ГМ, двойной бургер, хмыкнул я, принюхался и решил, что бутерброд вполне себе свежий и аппетитен. Что ж, давайте попробуем. Мысленно перекрестился и откусил небольшой кусочек. Как всегда, соус тут же полез из всех щелей во все стороны, моментально испачкав пальцы. Но это совершенно не остановило меня. Еда оказалась очень вкусная, а так как я был голоден, еще и подвернулась вовремя. Превосходный эффект давал сдобный хлеб в сочетании с неведомым мне мясом, которое превосходно контрастировало с непонятным, но неимоверно восхитительным соусом и огурцами. Я ощутил блаженство и даже закрыл от удовольствия глаза. Такой вкуснотищи я давно не ел. Нет, конечно, может быть, это просто сказывался голод, а бутерброд был самым обычным. Возможно, что и чуточка ностальгии по родному миру сыграла свою положительную роль в восприятии. Не знаю, может быть и так, но тем не менее тут и сейчас этот бургер был для меня самым вкусным и самым желанным бургером во всем мире. Дзынь. Звякнуло оповещение на дисплее, и я посмотрел на руку, прочитал и удивленно поднял бровь, поняв, что от этой еды я еще и хороший баф к характеристикам получил. Приятно. Доел умопомрачительный бутерброд до конца и, облизав пальцы от соуса, подумал, что неплохо было бы чем-нибудь все это запить. Эликсиром жизни? Нет, он немного рот вяжет. Настоем маны? Тоже нет. Там мята, а сейчас это не будет гармонично вписываться в букет, стоящий во рту. Тогда что, Эврика? Вспомнил. У меня же еще кола есть, ведь она тоже адаптировалась. Взял бутылку и увидел, что она действительно адаптировалась. Да так, что я не сразу понял, что это вообще такое. Во-первых, сама пластмассовая бутылка потеряла не только свою форму, но и пластмассовость. Сейчас передо мной находилась самая обычная полулитровая колба из кабинета химии. Внутри нее плескалась ярко-зеленая жидкость, которая не вытекала благодаря тому, что горлышко было закупорено пробкой. Аккуратно открыл, и жидкость внутри сосуда тут же весело зашипела. Пошли пузырьки. Принюхался. Пахло земляникой. Ну, раз от бутерброда не помер, может быть и после воды останусь жив, риторически произнес я и аккуратно глотнул напиток. Это было очень вкусно, прохладно и бодряще. Сладкая газировка, чуть пощипывая горло, распространялась, казалось, по всему телу, наполняя его радостью и придавая сил. Идентификатор немедленно завибрировал, и, приоткрыв один глаз, я прочитал надпись, что кола дала мне еще один положительный эффект. Что конкретно за эффекты я получил, разбираться сейчас абсолютно не хотелось. Хотелось пить это гастрономическое чудо, и совершенно не хотелось останавливаться. И я, стараясь как можно дольше тянуть удовольствие, пил новоиспеченный напиток маленькими глотками, морщился от игривых пузырьков, чесал нос, поглаживал уши, жмурился, в общем, наслаждался каждым мигом блаженства. Допив до конца, поставил пустую колбу на тумбочку и перевел взгляд на еще один оставшийся бутерброд. Постоял с минуту и с сожалением принял решение, что этот я лучше съем завтра, ибо, как говорится, много хорошего, тоже нехорошо. Собрался было закрыть личное хранилище, но заметил, что в ячейке, в которой раньше лежала кола, осталась лежать свернутая в трубочку бумажка. Взял в руки и прочитал рецепт нового напитка. Удивился и посмотрел ту ячейку, в которой лежал бургер. Там обнаружилась почти такая же бумажка, с той лишь разницей, что на ней была надпись «Рецепт нового бутерброда». Достал ее, подошел поближе к окну и осмотрел первый пергамент. Именно так, ведь это была не обычная бумага, а именно что древний пергамент-манускрипт, сделанный по всем правилам и снабженный печатью. Сломал сургучную печать первого послания и прочитал: «Уважаемый господин Элой, вы один из немногих, кто в нашем мире смог изобрести новое блюдо, которое можно использовать в лау-территориях. Ваше имя на века включено в книгу славы кулинара. Поздравляем вас от всей души. Изобретенный вами бутерброд является булочкой из сдобного хлеба и вложенной в нее начинкой из овощей, мясной котлеты, соуса и специй. Состав блюда. Ничего себе, обалдев, буркнул себе под нос и продолжил чтение. Глава 17. Еда и напитки. Состав блюда. 1. Сдобный хлеб, запеченный в виде булочки. Состав. Ячмень, гречка от Руби, Полина и Смитатрова. Состав теста. Яйца крокалиска, сахарный тростник, масло пятидомника, изумрудная соль. 2. Соус фиалково-сливовый. Состав. Нектар фиалок 50, сок золотой сливы 40, корень растения кхе 5, ключевая вода 5. 3. Мясо. Состав. Жареное мясо, окорок, взрослого волколака, специи, петрушка, кинза, жмых пронса, бенгальский перец, янтарная соль. 4. Овощи. Салат индерлик, лук репчатый, огурцы маринованные. Уважаемый игрок, для полной и окончательной сертификации блюда вам необходимо придумать для него название и вписать в нужную строчку. Внимание! Название не должно превышать 20 букв алфавита. Оно должно нести в себе смысловую нагрузку и не должно содержать в себе нецензурные, грубые, бранные или оскорбительные выражения или аббревиатуры. Хотите придумать название сейчас? Да нет. А почему бы и нет? Хмыкнул я, нажал кнопку «Да» и вписал в появившуюся строку «Вовбургер», тем самым отдав честь одной из когда-то любимых игр. Высветилась новая надпись. Подтвердите название блюда. Текущее название «Вовбургер». Подтверждаю, сказал я и нажал на интерактивном тексте вспыхнувшие подтверждения. Благодарим вас. Вы зарегистрировали патент на блюдо «Вовбургер». Патент действителен 1 год. После истечения этого срока, в том случае, если вы не продлите патент, он автоматически станет достоянием общественности и появится во всех кулинарных книгах волшебного мира Эллеры. С уважением, администрация. Удачной игры. ГМ. Год. Это не так уж и мало. Хмыкнул я и взял еще один идентичный манускрипт, в котором был точно такой же текст, что и предыдущий, но касался он не бутерброда, а лимонада. Стал читать содержание, попутно отмечая, что рецепт напитка, как и в случае с бургером, точнее, теперь уже с вовбургером, совсем непрост. Изобретенный вами напиток является сладким безалкогольным газированным напитком на основе земляники и лимона, землянично-лотосовый лимонад. Состав напитка. 1. Крапивный настой. Состав. Трехдневный настой из молодых крапивных листьев. 2. Листья земляники молотые и прожаренные на физофовом масле. 3. Молодые всходы лотоса. 4. Сахарный тростник. 5. Корни уфоса. 6. Вода из гейзера близ озера Кара. Энда, пошевелил я ушами, прикидывая, каким извращенным умом можно было так исказить обычную колу, что теперь в нее, кроме всего прочего, нужно добавлять корни какого-то растения и землянику. Но тем не менее, как бы гейм-мастера и боги этого мира не извращались над составом лимонада, неоспоримым оставался тот факт, что этот напиток будет давать баф. И это главное. В этих реалиях, когда мне просто необходимо взять как можно больше уровней, чтобы начать открывать телепорты, для моей прокачки любой баф был на вес золота. А это именно то, что мне нужно. К слову сказать, бафов для маленьких уровней фактически нет, и, соответственно, они ой как будут востребованы. А это значит, что скупать такую еду будут с удовольствием, ведь она заметно облегчит прокачку. Я уже не говорю о Санчесе Блаженном и его обществе несгибаемых. Для них мои бафы будут просто бесценны, ибо с ними они в конце концов смогут завершить индивидуальные цепочки задания и перейти на групповые, сделать их и таки подняться на вожделенный 10-й уровень, где их смогут обучать нормальные учителя-министрели, а не глючный псих-бородач, который действовал-бездействовал тут последние полгода. Посмотрел на колу, на бургер и понял, что сумел найти порядочный и перспективный способ обогащения. Конечно, для более правильного и солидного подхода нужно было не просто так начать продавать полезную еду, а открыть кафе или ресторан и только после этого, навязывая и расхваливая посетителям продукт, пытаться выманить из них как можно большие суммы, напирая на эксклюзивность блюд. И если я все правильно сделаю, то смогу получать хороший доход, не занимаясь опасной охотой, бегая при этом по лесам, степям и склепам, стараясь выбить и получить достойную добычу с монстров. Нет уж, спасибо. Лучше я буду находиться в городе, в относительной безопасности, и получать не меньшую, а, может быть, и гораздо большую прибыль. А значит, если с готовкой у меня получится, нужно будет подумать о создании предприятия общественного питания, найти деньги и сделать для начала небольшую столовую. Если дело пойдет, то уже тогда заняться расширением. Я был уверен, что пища с бонусом на силу найдет своих почитателей. А значит, недалек будет тот час, когда за первым рестораном крошка-осьминожка или большулька-кроколисулька откроются второй, третий, пятый и десятый. Такие бафы нужны всем и не только в нашей глухой провинции, но и на всех других обширных территориях этого мира. И не только начинающим игрокам, но и любым другим, кто отправляется на охоту. Ведь столь неплохое прибавление характеристик, что могут дать напиток и бутерброд, это мало того, что безопасная охота, так еще и скорость и экономия на расходниках, эликсирах, настоях, боеприпасах, различных свитках и т.д. С бафами любой монстр будет убиваться значительно быстрее, следовательно, и сил на него тратить придется не в пример меньше. Одним словом, с появлением этих удивительных рецептов для меня открывалось не только самое настоящее золотое Эльдорадо, но и прекрасное будущее. Тут самое главное, это набить денег на первый ресторанчик, а уже потом, раздумывал я об открывающихся перспективах, а они были просто умопомрачительны и грандиозны. Постоял 5 минут, представляя огромные возможности, пожалел о том, что этим я не могу заняться прямо сейчас, и перешел к более насущным на текущий момент проблемам. Сегодня мне было нужно продать трофей, получить хоть какие-то деньги после этого и заняться поиском ингредиентов для вавбургера и вавколы. Ну да, решив немножить сущности, я назвал напиток по аналогии с уже названным мной бутербродом. Подтвердил свои действия и получил патент, который также был действителен год. Убрал колбу к себе в сумку, вышел из номера и пошел в оружейную лавку, дабы там сбыть честно заработанное. Через полчаса, распродав вещи из склепа и хлам и имея в руках 3 золотых монеты, я разговаривал с алхимиком возле его лавки и старался выяснить у него, где и как мне можно раздобыть необходимые для изготовления пищи ингредиенты. Тот выслушал список того, что мне необходимо, и сказал, что часть этого списка есть у него. За остальными ингредиентами он посоветовал обратиться к травнику, мяснику и пекарю. Кстати говоря, господин Элой, у пекаря вы сможете выучить навыки кулинара. Ведь, насколько я понимаю, названные вами ингредиенты нужны для создания каких-то блюд, прозорливо понял алхимик. Вы правы, господин Бертолиль. Большое вам спасибо, поблагодарил я. Ни за что, улыбнулся тот и, осмотрев меня с ног до головы, воскликнул. А где же ваш посох? Потерял, буркнул я и быстрым шагом вышел из лавки, стараясь как можно быстрее удалиться от столь назойливого НПС. А тот уже вовсю начинал кричать, двинувшись следом за мной. Где потеряли? Господин Элой, скажите, где это произошло? Я обязательно найду столь уникальную вещь. Я перешел на бег, и в конечном итоге мне удалось оторваться от неугомонного лекаря. Тот вначале припустил за мной, не переставая задавать вопрос о потере необычной вещи, но, вероятно, в пылу погони вспомнил о том, что лавка у него осталась открытой, и вернулся к себе. Одним словом, приставал и отстал, и я стал поочередно обходить наставников нужных мне профессий. Так как самому охотиться не хотелось, в мясной лавке у мясника выкупил мясо кроколиска. В хлебной лавке хотел было купить необходимые булочки, но оказалось, что для создания рецепта мне нужно было научиться выпекать это блюдо самостоятельно. Да, дело предстоит не быстрое, а потому знакомство с кулинарным искусством лучше оставить на завтра. Сегодня мне нужно травы собрать и другие ингредиенты скупить, а уже завтра с утра, при наличии нужных продуктов, можно и нужно будет весь день посвятить готовке, решил я и, попрощавшись, направился к мастеру растений. Главный травник, старый седой бородатый эльф по имени Эдентиль, обитал в отдельной хижине на 3-м ярусе и являлся по совместительству алхимиком. Поздоровался и сказал, что хочу научиться сбору трав. Наставник, чуть кряхтя, поднялся с табурета, взял садовые ножницы и, пригласив следовать за ним, направился к противоположной входу двери. Мы вышли в небольшой сад, что находился за домом. Там, получив от меня 10 серебряных монет за первый урок обучения, Эдентиль стал показывать мне, как и где нужно срезать растения, чтобы те не теряли свои магические и алхимические свойства. Оказалось, что не все так просто. Некоторым растениям можно было отрезать только верхние листья, а некоторым, наоборот, нижние. Были те, которые, прежде чем отрезать что-то, нужно было выкопать из земли, очистить их корни и лишь затем начинать добывать необходимые ингредиенты. А были и такие, которые вообще вначале необходимо было срубить и засушить и только потом пытаться извлечь нужный материал. Все это я постарался запомнить и даже кое-что записал на новом пергаменте, любезно проданном мне хозяином алхимической лавки. Выкупив у мастера ножницы за одну серебрушку, уточнил предполагаемые места произрастания растений. Это, к счастью, оказалось бесплатным, отметил на карте в идентификаторе локации, вновь поинтересовался о наличии там агрессивных монстров. Оказалось, что там никто, кроме страусов, не обитает, поблагодарил старца и двинулся в поход. Был еще день, солнышко грело, пели птички, кузнечики весело прыгали в траве, а сверчки, как и положено, в той же самой траве стрекотали. Всей душой ощущалось, что жизнь налаживается и все у меня будет хорошо. К тому же завтра должен был закончиться великий катаклизм, и в игру вернутся миллионы игроков. Кстати, я же сегодня еще никакого злодеяния для светлых вроде бы не сделал, а ведь квест надо потихонечку выполнять. Неожиданно пришла в голову мысль, и я решил поделиться со своим боссом важной стратегической информацией. Изначальная деревня светлых солнечных эльфов. Посольство Темной Империи. «Вам письмо, мессир», — произнес шестирукий упырь Арчибальда, протягивая своему хозяину запечатанный фолиант. «Вот как, и от кого?» — нахмурился Тайрин Драу. «От нашего лазутчика. Послание материализовалось меньше минуты назад. Великолепно!» — обрадовался тот. «Еще несколько диверсий от нашего наемника, и через неделю в этой местности будет достаточно шумно, чтобы мы могли спокойно унести отсюда ноги.